Глава 4. Первая попытка поохотиться чуть не стала для меня фатальной. Недалеко от тропы я увидел мелкого кролика. Подсказка услужливо сообщила, что кролик юн, и уровень его первый. Окей, мой размерчик. Пета поднять я еще не мог, не было камня душ. Ничего, справимся и так. На первых уровнях кастерам частенько приходится танковать. Я пометил Лопоухова как цель и активировал шипастую траву. Земля вокруг несчастного животного вспучилась, и его лапы оплела колючая синяя травка. Проявившаяся полоска жизни над кроликом дрогнула и уменьшилась процентов на 10. Грызун призывно взвизгнул и засеменил ко мне. А вот одновременно с ним из рядом стоящих кустов на меня кинулась здоровая зайчатина. «Матерый кроль, 3-й уровень». «Да хоть суслик, забодает ведь. Позора не оберешься. Убит кроликом в первом же бою». Я торопливо перекинул целеуказание на матерого и снова наложил замедляющий дот. «Резист. Заклинание полностью проигнорировано целью. Чудные дела твои. Кролики с сопротивляемостью к магии». Еще одна попытка, и зверь, наконец, замедлился. «Укус. Вы получили 6 единиц повреждения от зубов юного кролика. Жизнь 54 из 60. Промах. Юный кролик попытался ударить вас лапами, но промахнулся». Мелочь успела доскакать и теперь активно пыталась сделать мне больно. Выхватив кинжал, я полоснул ушастого по морде, отчего полоска его жизни слегка просела, а затем активировал поглощение жизни. «Юный кролик получил 8 единиц повреждений. Вы излечены на 8 единиц жизни. 60 из 60. Укус. Вы получили 17 единиц повреждения от зубов матерого кроля. Жизнь 43 из 60. Укус. Вы получили 5 единиц повреждения от зубов юного кролика. Жизнь 38 из 60. Сильная царапина. Матерый кроль полоснул вас когтями. Вы потеряли 18 единиц жизни. 26 из 60. Атас. Делаем ноги». Замедляющий дот все еще висел на обоих ушастых, так что, пробежав пару десятков шагов и слегка оторвавшись от преследователей, я развернулся и дважды прочитал поглощение. «Юный кролик получил 8 единиц повреждений. Вы излечены на 8 единиц жизни. 34 из 60. Юный кролик получил 5 единиц повреждений. Вы излечены на 5 единиц жизни. 39 из 60. Вы получили опыт». «Сдох, зараза!» Попытка замедлить матерого обошлась мне еще в 2 укуса. Жизнь упала в оранжевый сектор, поэтому снова пришлось бежать. Если б полоса моей жизни ушла в красную зону, сбежать бы я уже не смог. При таком состоянии здоровья скорость резко падает. Но и сейчас мое преимущество было минимальным, и я никак не мог оторваться от ушастого на достаточное расстояние для безопасного прочтения заклинания. Через 100 шагов лес расступился, и мы вывалились на опушку. Впереди маячили городские стены, около которых копошились десятки игроков, качаясь на всякой мелочи, медитируя и общаясь. Сориентировавшись по надвратным башням и мощенной дороге, я рванул в сторону ворот. Там всегда стоит стража, которая подпишется за игрока и не пустит монстра в город. Кролик – монстр. Страсть-то какие. Позор на мои седины. Жалко, конечно, упущенный опыт. Если моба добьют стража, то экспо мне не получить. Однако вскоре планы неожиданно переменились. Заяц противно заверещал, и я, бросив взгляд за спину, резко оттормозился. Какой-то игрок, рога 2-го уровня, заступил косому дорогу и быстро перфорировал его 2 короткими клинками. А вот теперь не зевать. Тот, кто нанесет больше повреждений, тот и получит опыт. С максимально возможной скоростью я стал начитывать поглощение жизни. Вот заодно и отличусь. «Вы получили опыт». «Есть, готов». К этому моменту юный разбойник также был при последнем издыхании. Кританул его косой, что ли? Либо изначально принял бой не с полной жизнью. Я устало подошел к Роге, который уже уселся на землю рядом с тушкой зайца и бинтовался. «Спасибо, брат». «Спасибо, не булькает», – улыбнулся тот, доставая очередной бандаж. «О, русский, что ли?» Игра, конечно, автоматом переводит весь контент и речи игроков на родной язык пользователя, но не до такой же степени. «Украинский». Он протянул заляпанную кровью руку. «Кирилл, он же Крилл, начинающий эльф Рога 2-го уровня». «Глеб, он же Лаид, будущий некрос». Я пожал крепкую ладонь. Оглядел медленно исчезающие кровавые пятна. А ведь действительно, когда кролики меня пинали, было больно, и кровь летела веером. Не так, чтобы адская боль, но вполне чувствительная. В горячке боя я принял это за должное, забыв на минуту, что вокруг Вирт. Чувствительность к боли, как и острота восприятия других органов чувств, говорила о глубине погружения в виртуал. В принципе, официалы рекомендуют при первых же болевых ощущениях сменить тип подключения на тривиальный 3D, так как чем глубже ты погружаешься в виртуальность, чем реальнее мозг ее воспринимает, тем выше шанс срыва. Таким как я, официальная медицина вообще не рекомендует посещение полноценных вертмиров. В данном случае это все не могло не радовать. Моя гипервосприимчивость повышала и так немаленький шанс срыва буквально на порядок. Тем временем Кирилл закончил перевязку, восстановив тем самым жизнь до половины, и задумчиво протянул. «Некрас, говоришь? Извини за прямоту, но ты либо мазохист, либо идиот. Или же человек с уймой терпения и далеко идущими планами?» Я ухмыльнулся. «Скорее с уймой свободного времени, но терпение мне тоже пригодится. Рад, что не ошибся в тебе». Крил уже нетерпеливо притоптывал на месте и оглядывался, высматривая новые цели. «Какие планы? У меня еще осталось 2 часа до принудиловки. Группнемся?» Перед глазами появилось окно сообщения. «Внимание! Крил, разбойник 2-го уровня, предлагает вам присоединиться к группе». Я на автомате подстроил интерфейс, сделав сообщение полупрозрачным и задумался. «С одной стороны, надо идти в город и как-то обустраиваться. Я не игрок на час, мне тут теоретически жить и жить. С другой, комнату в таверне никто за красивые глаза не сдаст. Нужны хоть какие-то деньги. Да и на еду со шмотками надо как-то заработать. Ладно, времени до вечера еще полно. И хотя Рога не лучший класс в группе без танка, но вместе веселей, да и парень забавный. Надо бы к нему приглядеться. Может, закорешуемся?» «Вы присоединились к группе. Групп-лидер Крилл. Правило лута. Мастер лут». Кирилл радостно потер ладони. «Сейчас навоюем, нам бы воина еще, чтоб танковал и лекаря, ваще атас был бы!» И тут же закричал на всю зону. «Ищем танка и лекаря уровни 1-4 для холма гнолов. Говорим только по-русски». И тут же ответил на мой незаданный вопрос. «Ну нафига нам импортные? Встроенный переводчик наш русский матерный как-то не берет. Вот они и тупят вечно». Он так заразно засмеялся, что и я ухмыльнулся. Занятный малый. Вообще, я прямо физически ощущал, как начинает расслабляться закрученная внутри меня пружина. С того момента, как я узнал о диагнозе, у меня не было ни секунды покоя. Гнал и гнал вперед, боясь не успеть и сдохнуть на полу, так и не доползя до телефона. А даже если б и дополз... Но сейчас... Сейчас покой и красота этого мира вливалась в меня стремительным потоком, переполняя мою измученную душу и вымывая оттуда усталость и напряжение. Я закрыл на секунду глаза, вздохнул полной грудью, медленно выдохнул и улыбнулся. «Ты чего, под кайфом, что ли?» – забеспокоился Рога. «Не, я не по этим делам. Лепота просто. Что за гнолы, кстати?» «Зачетные монстры! Основной донжион – это их пещеры. Там 3 этажа, уровни примерно от 10 по 25. Нам туда никак, рано еще. Но вот вокруг пещер полно мелких гнолов. Работников, собирателей, посыльных. Этих ребят и будем валить. Святое дело. Еще с них браслеты изредка падают. Можно продавать игрокам. Или самим сдать мастеру охраны караванов. С каждого браслета опыт как за убитого гнола. Донаты, ну, те, кто реальное бабло в игру вкладывают, их с руками отрывают. Поорал часок, скупил 100-другую браслетов, бац, 10-й, а то и 12-й уровень. И зайцев с кроликами гнобить не надо. Кстати, о зайцах. Лутни своего русака, пока не протух». От кролика мне достались лишь 2 полоски мяса. Продам в лавку, либо начну качать кулинарию. Посмотрим, что по деньгам к вечеру будет. А вот чат в локации был действительно очень оживлен. «Плачу золотой за координаты красного медведя. Пишите только в приват. Продам синий гладиус. Дорого. Либо меняю на топовый шмот для друида. Маг 8-й уровень. ЛФГ. Куплю браслеты гнолов. Серый за 20 медяков, черный за 50, красный за 2 серебрухи. Желательно опт. Продам баф на плюс 350 хп. Время действия 3 часа. Цена вопроса 1 золотой. Сижу у восточных ворот. Я не с ПК. Валите его, он у ручья». «Сам ПК. Ты меня первый убил». Крил заржал. «Школа-ло». «Ага, Пионеры уроки пасуют. Ладно, пойдем. Похоже, желающих больше нет. На месте сориентируемся». Минут 7 быстрого шага вдоль опушки леса привели нас к невысоким холмам. У широкого подножья кучковались игроки, как группами, так и поодиночке. Аккуратно приманивая гнолов и с переменным успехом разбирали их на запчасти. На наших глазах низкоуровневый воин притащил к своей группе паровоз из 3 гнолов-работников и 1 гнола-надсмотрщика 8 уровня. Буквально через минуту, сумев завалить лишь 2 работников, команда полностью легла. Мы жадно проводили взглядом недобитых монстров. Надсмотрщик хоть и сильно покалечен, но нам явно не по зубам. «Крилл, у тебя какое-нибудь дистанционное оружие для пула? Ну, в смысле, выманивание монстров есть?» «Не!» Рога разочарованно цыкнул зубом. «В теории могу использовать любое метательное и арбалеты. Но денег на такое добро еще не накопил. 10 бандажей вот только купил. И все». «Понял. Ладно, тогда я буду их дотом пулить. А дальше ты подключайся. Стой пока здесь». Я взбежал на холм и огляделся. Метрах в 300 впереди виднелся вход в пещеру. Его прикрывал невысокий частокол, на котором вяло трепыхались грязные флаги. Вся окружающая меня местность была изрезана тропинками, по которым сновали разнокалиберные гнолы. Ближайшим ко мне оказался куда-то торопливо семенящий по своим делам гнол посыльный 3 уровня. Выбрав его в качестве цели, я активизировал шипастую траву. Гнол резко развернулся, злобно зашипел и довольно шустро потрусил в мою сторону. Кастанув поглощение жизни, я бегом спустился с холма и укрылся за спиной уроги. Крилл смело бросился навстречу мобу и принялся быстро наносить короткие удары ножами. Однако сразу перетянуть на себя гнола не смог. Я успел нанести слишком много повреждений, поэтому зверюга, игнорируя юного разбойника, бросилась ко мне. «Удар. Вы получили 16 единиц повреждения от лап гнола посыльного. Жизнь 44 из 60. Удар. Вы получили 12 единиц повреждения от лап гнола посыльного. Жизнь 32 из 60. «Больно, однако». Я выхватил свой кинжал, и теперь мы фаршировали моба в 3 клинка. Параллельно я пытался прочитать поглощение жизни. Дважды монстр своими ударами сбил мне концентрацию, но на 3-й раз заклинание прошло. У меня оставалось лишь 3 жизни, когда гнол в последний раз заорал что-то неразборчивое и сдох. «Вы получили опыт». «Уф, на грани, однако. Не танк я все же, не танк». Крилл присел на 1 колено возле тела и приложил к нему руку. Звякнуло. Деньги с монстра автоматически разделились на всех членов группы, и я стал богаче на 2 медяка. «Тут еще какое-то письмо, персональное при поднятии. Квест, видимо, низкоуровневый. Тебе надо?» — поинтересовался Рога. «Бери себе, думаю, это не последний посыльный». Присели на 2 минут, восстанавливая ману и жизнь. Крилл перебинтовался, затем с сожалением произнес: «Все, бандажей нема. Умение лишь до 3 единиц прокачал, по 4 хита лечусь». «Рано ты начал его развивать. Слишком дорогое удовольствие на первых уровнях». Неспешно протянул я, наблюдая, как прибежавшая в одних подштанниках группа касается своих могилок и напяливает появившуюся на месте надгробного камня амуницию. Поднялся на ноги. «Готов?» Дождавшись утвердительного кивка, я снова взлетел на холм. Теперь мой выбор пал на одинокого гнола-работника, неспешно тащившего корзину с землей. Дот, 2 качалки жизни, немного рукопашки и радующее сообщение об опыте. В этот раз было гораздо легче. Жизни у работника поменьше, чем у посыльного. Слился он явно быстрее. Нагнувшись над гнолом, Кирилл удивленно протянул: «Слышь, тут какой-то камень души. Только я его взять не могу. Это что за хрень?» «О, клянусь Аллахом, это мое!» Я торопливо подбежал к телу и подобрал невзрачный голубой камушек. «Камень души. Содержит душу гнола 4 уровня. Для подъема существа используйте заклинание «Призыв нежити». Я перенес нужный спелл в панель быстрого доступа и, зажав камень в руке, активировал заклинание. Громыхнуло, сверкнуло, камень рассыпался в пыль. Прямо пред носом у сидящего Кирилла земля вспучилась, и наружу вылез гнол-зомби. Рога ойкнул и откатился в сторону. «Твою мать, предупреждать надо!» «Предупреждаю!» Я заржал. «Знакомься, это мой пет, Тузик. Он будет нашим танком». Я уже вовсю ковырялся в настройках управления поднятого существа, подгоняя их под себя. Переименовав зомби в Тузика, задал команды на атаку, охрану, отбой. Легко догадаться, что это были фас, фу, сидеть и так далее, в той же логике. Пет получился третьего уровня, а учитывая то, что камень упал из монстра четвертого, результат был не столь плох. «Ну, сейчас полегче пойдет. Сидеть!» – скомандовал я Тузику и побежал за очередным гнолом. Зомби радовал, неплохо танковал, быстро перетягивая на себя агро и не давая монстрам пинать наши малобронированные тушки. Бил не очень сильно, по 5-7 единиц, но главное – держал удары и терпеливо глотал урон. Процесс рутинного уничтожения монстров, или, короче говоря, фарм, налаживался. Следующих трех монстров мы разобрали без проблем. Нам даже попался очередной гнол посыльный, только уже 5 уровня. Именно после его смерти наши тела на мгновение окутались голубым сиянием, и мы синхронно выдохнули. «Динг!» – сказал я. «Ап!» – закричал Кирилл. «Поздравляем, вы получили новый уровень, текущий уровень 2. Расовый бонус, интеллект плюс 1. Классовый бонус, интеллект плюс 1. Дух плюс 1. Доступны 5 единиц характеристик». Я открыл меню персонажа. На минуту задумался, а затем быстро раскидал поинты. Плюс 3 в интеллект, плюс 1 дух и плюс 1 телосложение. Пока что так. Интеллект догнался уже до 16, что давало мне 160 единиц маны. Очень приличный результат для второго уровня. «Раскидал статы?» – спросил я уставившегося в никуда Кирилла. 5 сек, заканчиваю. Можешь пулить пока». «Окей», – я кивнул и полез на ставший уже родным холм. И тут же столкнулся нос к носу с двумя гнолами-собирателями. Заорали клыкастые гады и бросились на меня. Проорал я в ответ, скатываясь вниз. «Паровоз! Тащу паровоз! Два гнола! Тузик, фас!» Я спустил Пета на дальнего монстра, и теперь на мне висел лишь один преследователь. «Валим этого!» – крикнул я Роге. Тот понятливо кивнул и заступил мобу дорогу. Минута звона железа, гула заклинаний, и наш гнол рухнул на землю. «Вы получили опыт». Во время боя я вовсю использовал поглощение, как самый быстрый способ нанесения урона монстру. Так что полоска жизни у меня была на 100%, а вот у танковавшего Крила индикатор хитов испуганно подрагивал в оранжевом секторе. В следующую секунду мой зомби с утробным стоном рассыпался прахом. Изрядно помятый гнол рванул к нам. «Не лезь сразу, я сам!» – скомандовал Крилу и, шагнув вперед, удачным ударом всадил кинжал в глаз гнола. «Критическое повреждение. Гнолу-собирателю нанесено 14 единиц урона». И тут же в ответ мне прилетело когтистой лапой по лицу, а затем и по печени. Чувствительно, однако. В дело вступил Рога, выдав со спины какую-то агрогенерирующую связку ударов. Монстр тут же повернулся к нему лицом, что дало мне мгновение отступить назад и вновь скостовать поглощение. «Удар! Еще удар! Вспышка магии!» «Вы получили опыт». «Есть! Спекся!» «Поздравляю, Кирилл! Тактически грамотно разрулили!» Я протянул Роге руку. Тот пожал ее с серьезным лицом. «Ты сам красава! Без суеты и все по делу! С тобой можно в разведку!» Мы оба улыбнулись. «Надеюсь, хоть один камень души у них есть, ибо зомби мой тю-тю». «Ага, мир его праху. Жил, похоже, так себе, а вот умер как герой, защищая хозяина». «Судьба у него такая», – задумчиво протянул я, наблюдая, как Кирилл присаживается у тел. «Звяк, звяк, я стал богаче на 5 медяков». «Пруха!» – обрадовался Рога. «У этого камень и серый браслет. Считай 20 медяков сразу в кассу. О, блин, а второй пустой». «Бери пока себе, мой следующий. А вот камешек я возьму. Сейчас будем героя реанимировать». Герой надежд не оправдал, зомби поднялся лишь 2 уровня. Надо, ох, надо доставать предметы с бонусами на повышение уровня поднимаемых существ. Ну да ладно, выбью новый камешек, сменю Пета. Пара минут на восстановление, и я побежал за следующим гнолом. Дальнейший процесс рутинного фарма пошел без особых затруднений. Я таскал по одному, реже по 2 монстра. Добыча была достаточно скудной. 3-5 медиков с морды, плюс всякий дешевый трэш, ржавые кинжалы, куски руды, шмот без дополнительных статов. Изредка падали квестовые браслеты, правда только серые. За более понтовыми надо было идти вглубь пещер. Через 2 часа игры мы оба уже имели 5 уровень, по паре сотен медиков и 10 браслетов. Я же еще дополнительно накопил 12 камней душ. Правда, теперь поднятые зомби не казались мне такими уж крутыми. Их второй и четвертый уровень уже не смотрелся столь внушительно на фоне моего пятого. Мы как раз медитировали после сложного боя с парой гнолов, когда прямо между нами пронесся высокоуровневый друид. «Трейн!» – крикнул он и резво умчался, явно с бафом на скорость. «Чё он сказал?» – только и успел спросить Кирилл, как нас накрыла толпа монстров, гнавшаяся за друидом. Не знаю, где он их столько нацеплял. Видимо, вывалился из пещеры и, не заморачиваясь низкоуровневой для него охраной, рванулся в город. Он-то ушел, а вот нам хватило. Легли мы секунд за пять. Я получил пару критов, как по сидячему, в спину. Успел на мгновение вскочить на ноги и тут же рухнул вновь. Кровавая пелена затуманила взгляд. «Внимание! Вы погибли в бою, и сейчас будете воскрешены в точке последней привязки. Напоминаем, что точку можно изменить при помощи специального заклинания либо артефакта. На месте вашей гибели остается надгробие, которое содержит всю экипировку и предметы из сумки. Подобрать их можете только вы. Если в течение 3 часов вы так и не добрались до места смерти, то могила перенесется на ближайшее городское кладбище». Совершенно секретно. Из указа президента Российской Федерации о создании закрытого комплекса «Шарашка». Использовать подсерверный зал объект «Бункер-9». Развернуть вертмир версии «Эдем-17» сборка «Офис Люкс». Провести учет и анализ среди всех граждан категорий 4, 4А, 7 и 11. Включить в шорт-лист ученых, аналитиков, конструкторов и других граждан из списка S1. Провести подготовительную работу и настоять на цифровке всех, кто старше 65 лет, а также тех, чье состояние здоровья внушает опасения.